Глава 11. Барбаллы называли это созвездие взором зверя. Мастер Аглериан обвела учеников своим томным фиолетовым взглядом из-под прекрасных длинных ресниц и взмахнула тонкими руками. Сверкающая крошка звездного неба наполнила зал Парсфаль, вновь заставляя учеников, разинув рты, любоваться на это действо. Квиларка, совсем неподобающе для леди, зевнула, отчаянно желая спать в полуденное время, и прикрылась широким рукавом своего легкого одеяла. Хотела бы она знать, какая нужда вынудила Аристакиса изменить расписание и передвинуть ее занятия на такую рань. «Народ Джаланка дал ему имя Великий Раун», – вяло продолжала мастер. «На картах этих государств созвездие изображалось рядом с Нейталией, причем дева возлагала на Рауна венок из священных лилий». Риэль беззвучно повторяла слова Аглериан и старательно записывала все в помятую тетрадь. Она сидела на полу, как и остальные ученики, опираясь спиной об одну из колонн, поддерживающих купол зала. Разве что только подаль от всех, не желая лишний раз привлекать к себе внимание. Риэль была рада, что в зале сейчас царил полумрак. Парсфаль был печально пуст, но это придавало огромному старому помещению некое величие, хранившее историю многих веков. Раньше он предназначался для собраний рыцарей, теперь же принимал в своих стенах беспокойных учеников. Оружие со стен было убрано, дабы не искушать невинные умы. Остались лишь почерневшие пустые крепления. Пол был выложен мозаикой, изображавшей символы тех орденов, к которым относились пребывавшие в замке рыцари. Тиган тряхнула головой, убирая с лица распущенные волосы, и посмотрела на второй ярус зала, поддерживаемый бело-серыми колоннами. «Вот бы забраться наверх, подальше от всех», – подумалась девушка. И она снова принялась слушать мастера, привычно покусывая кончик карандаша. Аглериан бесшумно спустилась по 9 ступенькам из кардамского мрамора, который вели на круглый пустой помост, сооруженный в самом сердце Парсфаля. Мастер была квиларкой. Риэль прекрасно знала, что этот народ жил довольно обособленно, в горах, не так далеко от ее родного дома. Удивительно было встретить представительницу этого рода в Арфене. Хотя, чему тут удивляться, если она сама была не меньшим недоразумением. У каждого из присутствующих нашлась бы не одна веская причина оказаться в этом замке, как нашлось бы и то, что заставляет каждого желать бежать из этих стен. Арфен – их тюрьма, Арфен – их крепость. Квиларка едва доходила Риэль до плеча. У нее было щуплое, почти детское тельце и полупрозрачная кожа, которая будто светилась, стоило солнечным лучам неосторожно коснуться ее. В таком случае мастер немедленно опускала длинные рукава своих одеяний, пряча открытые участки тела. Эти создания не очень-то приветствовали дневной свет. Зато ночь с ее бескрайним звездным небом буквально боготворили. Уж кто-кто, аквилары, владели астрологией лучше кого-либо. Фиолетовые глаза заискрились, когда Аглериан продолжил свою магию, раскрывая перед притихшими учениками более обширный кусок звездной карты. «Давным-давно существовала легенда о взоре зверя. Принято было считать, что родившиеся под этим созвездием оборотни». Мастер кинула взгляд на Гварена, разворачивая и увеличивая созвездие, о котором говорила. Волк галантно послал улыбку к Виларке. «Оборотни!» Так считали барбалы, с полуулыбкой продолжала Аглериан. Либо смертные люди, чьи души настолько слились с миром природы, что они стали жить вне своего мира, но все еще продолжали бродить по этой земле. Мы знаем эти создания как эвайков, но об этом вам поведает подробно мастер Бродик. Поклонение эвайков созвездию Великого Рауна верил народ Джоланка. Ивар сам удивился, когда понял, что сейчас просто любуется, как искрятся оттенками сиреневого цвета бесконечные волосы девушки, сидевшей у колонны. Мастер все говорил о созвездиях, вращая небесные светила, словно суровый бог, при этом яркие звезды продолжали кидать отблески на лицо и волосы Риэль. «Кто она?» Броган наклонил голову, обращаясь к Элгору. Принц кинул взгляд на девушку, и что-то дрогнуло в его лице, словно этот вопрос был принцу неприятен. «Она из рода Тиган», – коротко ответил Ирс и закрыл свои янтарные глаза, продолжая дремать. Дракон нахмурился. Что за отвратительная манера прерывать разговор? «У тебя мало проблем, Броган», – отозвался Грифон. «Что ты хочешь о ней знать? Положил глаз на девицу?» «Вовсе нет», – ответил Ивар возмущенно и открыл свою тетрадь, собираясь продолжать записывать за мастером. Ирс скрестил руки на груди, вытянул длинные ноги и тихо заговорил. «Род Тиган жил на краю Грахеймна, на границе с запредельными землями, где правил эльфийский род Агерн. В крови Тиган и эльфийская кровь, и кровь ведьминского рода. Было время, когда эти земли были очень желанны для Грахеймна. Дед не хотел, чтобы граница здесь была ослаблена, и не мог спать спокойно, пока не решился заполучить их. Тиганы восстали, но были повержены и отброшены на Ирдинские болота. Не сомневаюсь, что они до сих пор жаждут вернуть то, что принадлежало им веками». «Значит, Риэль ведьма?» – задумчиво проговорил Ивар. «Только наполовину, а наполовину – агернский эльф», – поправил его принц. «Видишь ее волосы?» «Есть тот, кто их не видит?» – скептически поинтересовался Броган. «Волосы у агерийцев особые. Тиган должна касаться ими земли». «Для чего?» – удивленно спросил дракон. «Вот пойди и выясни у нее», – хмыкнул Элгар. «Я, по-твоему, должен все это знать? Я тебе не мастер Прэг и не веду занятий по расам и народам мира. Раз такой любознательный, советую не пропускать его лекции». «Я воспользуюсь вашей рекомендацией», – сухо отозвался Ивар. Ирс покачал светлой головой. «Боги! И он был таким идиотом год назад. Хорошо, что это в прошлом. Ведь эта стадия позади и прошла мимо Арфена». Теперь, глядя на младшего Брогана, он был рад своей унизительной ссылке. Элгар ухмыльнулся и кинул взгляд на противоположный конец зала. Тут же улыбка сошла с его лица, и он старательно пригладил волосы, придавая себе важный вид. Проклятые звезды не давали толкового обзора. И Грифон пожалел, что уселся тут, да еще рядом с драконом. И почему Броган постоянно оказывался у него под боком? Не иначе, как проклятие. Магдара что-то доказывала своей соседке по комнате, а магичка, как назло, распустила волосы и отвернулась, глядя в сторону. Почему не смотрела на него? Ирс что-то проворчал и скрестил руки на груди. Девчонка словно нарочно игнорировала его последнее время. Хотя раньше он вообще не знал о существовании Таис Шеммуль, пока она буквально не свалилась ему на голову. «Похитительница», – сощурился Грифон. «Кто?» Ивар проследил за взглядом принца. Две девушки, внешне полная противоположность друг друга, спорили о способе вызова дождя. «И это на лекции по астрологии?» Броган покачал головой. Черные волосы ведьмы были уложены роскошным венком вокруг головы, оставляя свободными пару тонких прядей. Красиво, что тут сказать. Но блестевшее на шее девушки кольцо явно не было украшением. Не была ли она той самой Фаёной, дочерью Магдары, казненного Ксабири? Это предположение заставило Ивара шумно вздохнуть, чувствуя, что в груди стало жарко. Он вынудил себя успокоиться и посмотрел на вторую девушку. Она больше походила на речную деву Ломерит со своими серебряными волосами и светлыми глазами. Прятала глаза за нелепыми очками, но даже в них была довольно мила. На кого же с таким восторгом смотрит опальный принц? Броган увидел, как дернулся Ирс, стоило магичке уронить свою тетрадь, словно хотел кинуться и помочь ей. Вот и ответ. Значит, Грифон испытывал симпатию к девушке по имени Таис. Так ее звала ведьма. Но разве он мог позволить себе ей увлечься? Ирс Элгар. Хоть и был сослан в Арфен и ненавидим собственным дядей, нынешним королем Даримом, но являлся принцем чистой крови. Его брак уже должен быть оговорен и, возможно, еще до рождения самого Ирса. Стоило вспомнить, к чему привело своеволие старшего брата, чтобы поклясться себе не повторить его судьбы. Нет, он вовсе не считал Килейр недостойной и знал о причинах поспешной женитьбы Рейна. Но Ивар был убежден, что никогда не испытает подобных чувств к той, которая будет неугодна его роду, потому что это не принесет его избраннице ничего, кроме беды. Нет, он не позволит себе подобной безответственности. Уж то-что, а самоконтроль у него в делах сердечных просто отменный. Угу, так и есть. К тому же в его вкусе девицы утонченные, знающие себе цену. Все как одна в прекрасных нарядах, сшитых у лучших ксабирских портных. А речи их утонченные и сдержаны. Ивар повернул голову и посмотрел на черноволосую Агернийку. Риэль отрешенно водила по губам кончиком карандаша, явно забыв, что была не одна в огромном зале. Прекрасные пряди волос растекались по полу блестящими ручьями. Юноше нестерпимо захотелось снова ощутить их гладкость и мягкость. Совершенно невероятно. Ивар захлопнул тетрадь, сердито отвернулся и принялся усердно слушать мастера Аглериан. К его великому разочарованию Квиларка уже умолкла, и едва Парсфаль на мгновение погрузился во тьму, растворилась в воздухе. Как только сферы вспыхнули под куполом зала, сонные ученики принялись подниматься с пола, потирая затекшие конечности и прочие места, которые отсидели во время занятий. Броган обвел взглядом зал, но Тиган исчезла, как и мастер. И когда успела уйти? Видимо, ее вовсе не прельщала перспектива оказаться среди своих сокурсников во время перерыва. Дракон прекрасно помнил, как девушка едва не лишила своих волос. «Почему бы не заплести их как следует?» – тихо проговорил юноша. Следующим занятием у них была практика общения с оружием. Вот уж где ему точно тетрадь не понадобится. Ивар поспешил покинуть зал и вернулся к себе в комнату. Брата он опять не застал, надеясь, что вечером им все же удастся встретиться и поговорить толком. Дракон оставил свои вещи на полке унылого шкафчика. Затем, перед осколком зеркала на его дверце, проверил, что все пуговицы на форме застегнуты верно, словно с ними могло что-то приключиться за время прошлого занятия, и снова вышел в коридор. Ивар понятия не имел, где находилась оружейная, и решил спуститься в нижний центральный зал в надежде отыскать нужное место по плану замка, вывешенному там. Огромный чертеж, высеченный на темном камне, оказался удобно расположен на одной из стен помещения. Броган прислонился боком к колонне и принялся изучать его. Как оказалось, нужного помещения вообще не было на территории замка. Оно находилось в одном из прилегающих зданий, на заднем дворе. Дракон вздохнул, пытаясь запомнить то, что вскоре могло понадобиться, и вознамерился в следующий раз захватить листок бумаги, чтобы зарисовать положение помещений. Нужно было поспешить. Ивар развернулся, чтобы покинуть зал, и натолкнулся на чей-то ехидный оскал. «Ты глянь, ворог, блестит, как новенький золотой, а ведь не так давно в драной рубахе тащился по второму этажу», — хмыкнул волк, толкая локтем в бок своего товарища. «Что вам угодно?» — сверкнул глазами Ивар. «Опять тот самый оборотень. И чего ему не живется спокойно?» «А говорит, как складно!» — протянул второй старшекурсник и повел плечами, словно разминаясь. «Вы все же решились принять вызов?» — скинул подбородок Ивар. «Отвечайте быстрее, я спешу на занятие». «Вызов? Броган, ты, кажется, забыл, где находишься. Видно, головой повредился», — процедил сквозь зубы оборотень. «Зря ты вернулся». «Почему мне об этом сообщает твоя задница, Фолкс?» — прорычали за спиной у оборотня. Тот немедленно развернулся, изумленно глядя на двойника дракона. «Какого ярно происходит?» Волк отступил на шаг. Его товарищ выглядел не менее растерянным, переводя взгляд с одного Брогана на второго. «Говори со мной», — мрачно сказал Рейн, напрочь забыв о кольце на шее. Как только увидел брата, ярость захлестнула его. Элгар был прав. Ивору стоило заклеить рот, да понадежнее. «Почему у вас двое?» – неожиданно возмутился Фолкс. «Это ненормально. Что за магия? Или Даланей постарался?» Внезапное озарение заставило оборотня довольно улыбнуться. «Ну, конечно! Это все проделки немого Ликимора!» Рейн поморщился, глядя, как постепенно с лица волка сходила ухмылка. Броган даже кивнул его ярким мыслям. Фолкс стиснул зубы. «Проклятие! Даланей был немой, а этим двоим рты нельзя заткнуть!» Такая догадка провалилась. Пользуясь тем, что оба старшекурсника пребывали в растерянности, Рейн спустился со ступенек и, не преминув задеть Фолкса плечом, прошел мимо него к брату. Ивар молча поглядел на старшего близнеца, совсем не ожидая увидеть его здесь. «Занятие сейчас начнется. Решил прогулять и провести время интересней?» – хмыкнул Рейн и кивнул в сторону выхода из замка. «Чего стоишь? Вперед!»